Россия. История в лицах. Скажи-ка, Лёша, ты думал, кем хочешь стать, когда вырастешь? О, я так не люблю этот вопрос. Да почему же? Да его взрослые задают, когда спросить больше нечего. Ну нет, скажи серьезно. Ну, я не знаю. Я хотел бы сделать что-нибудь такое важное, такое серьезное. Например, открытие? Наверное, а может и нет. То есть, Лёша, не важно, что сделать в жизни, просто хочется, чтобы это было серьезным. Министром ты хотел бы быть, например, да? Нет, деда, не то, не так ты понял. Я хотел бы делать что-то такое, что останется надолго у людей. Здание строить? Ой, ну ты специально все не так понимаешь. Да нет, Лёшенька, я понимаю. А ты не думал, что никогда нельзя угадать, что останется надолго, а что нет? Это ж понятно. Все важное останется, как я сказал. Сегодня важно одно, а завтра другое. Сколько зданий порушено, сколько книг утрачено. Да что там? Многих великих городов уже нет. Ну, что-то все-таки остается? Да, Лёша, остается. Достойное остается, я думаю. Давай, как пример, я расскажу тебе кое-что про Андрея Рублева. О жизни Андрея мало что известно. Родился он где-то в Московском княжестве в середине XIV века и застал княжение Дмитрия Донского. Как звали Андрея до принятия монашества, тоже неизвестно. Иконописцы на Руси работали дружиной, и младшие долго учились у старших, вникая в тонкости и секреты мастерства. Ну что, доски привезли? Смотрел? Доски подходящие. Смотрел. Да ты все посмотрел? Все-все. Уже ковчеги выдолбили на трех. Ну, иди левкась тогда их. Федька полевкасит. Он же молодой самый. А ты что ж, отдыхать собрался? Я хочу посмотреть, как вы знаменить будете. На что оно тебе? Нечто сам иконы писать собрался? Ну, может и собрался. Учились тогда долго. Все это прошел и Андрей Рублев. Со временем он сам приобрел такую дружину и стал писать самостоятельно. Но еще до этого он принял монашеский постриг в Троицком монастыре, основанным Сергием Радонежским. «Что пришел еси, братья, припадая к святому жертвеннику и святой дружине сей?» «Желаю жития постнического, отче». «Потерпишь ли всякую скорбь и тесноту жития монашеского ради царствия небесного?» «Потерплю, отче». «Возьми ножницы и подай мне». «Прими, отче». «Брат наш Андрей постригает волосы главы своя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Дед, а для чего Андрей ушел в монахи? Его ремесло было слито с церковью, да и человек особого таланта шел особым путем. И время было такое, ордынское иго, люди искали утешение. Им теснота жития монашеского могла быть легче, чем житейские скорби. Вместе с Феофаном Греком, известным тогда иконописцем, Андрей расписал Благовещенскую церковь в Московском Кремле. В записи об этом летопись впервые упоминает его имя. То, что простому монаху поручили работать с известным уже мастером, говорит о том, что талант Рублева был широко известен. А почему тогда, если его иконы всем нравились, то про него так мало известно? Тогда было другое отношение к этому. Ты пойми, что для XIV века сохранить имя автора иконы – это очень много. Ведь сколько авторов было совсем безвестных, да и много чего было утрачено из-за войн. А разве не мог он подписать свои иконы именем, как художник? Иконописец – это не то, что обычный художник, Леша. Он не пытается выразить свое видение людей. Он передает образ Христа и святых людей в том виде, в каком его сохранила церковь. Икона – это творчество многих поколений иконописцев. И главное в этом творчестве состоит в том, чтобы выразить церковную традицию. Не случайно, ведь каждый иконописец начинает свой путь с того, что копирует древние образцы. Поэтому иконописцы никогда не подписывали свои работы. Понятно. Ну а кто же уничтожал тогда эти плоды? В тот век Русь разоряли татаро-монголы. Напали они однажды и на Троицкую обитель. Помилуй нас, Боже, выломают дверь сейчас. Возьми книгу и чашу. Выйдешь черным ходом. Тебя одного не заметят в суматохе. Куда же ты меня гонишь? Я тут хочу остаться. Погибну с вами. Святыни, святыни уберечь надо сколько можем. Иди скорей. И затем, вместе с Даниилом Черным, Андрей работал в восстанавливаемом Троицком храме. Пепелище одно осталось. Ох, смертью пахнет. Чуешь, Андрей? Сколько их рушат, Даниил, и будут рушить, не думай. Лучше думай, что новую построят. Да ты ж, наверное, немало тут написал. Не жалко? Жалко, если это мое было. А иконы, храмы — это не мое. Я их только пишу. А чьи же? На них и написано, чьи. Ну ладно, пойдем. Работы еще много у нас будет. И работа закипела. Из 10 больших икон для храма Андрей написал только одну. У него в то время была и другая работа. Ему было уже много лет, и он писал свою самую важную икону. По просьбе настоятеля монастыря Андрей писал Троицу. Скажи, Андрей, закончил ли ты икону, о которой я тебя просил? Посмотри, отче. Ну ладно. Закрой, закрой. Как ты сейчас тряпицу эту убрал, мне показалось, будто за ней окно. Ведь словами и не скажешь, что ты красками сделал. Но что же дальше ты будешь писать? Не знаю, отче. Кажется, я уже написал все, что было нужно. Хотя после Троицы Андрей еще расписывал Спасский собор, но вершину свою он достиг в Троице и, наверное, сам понимал это. Как же он мог это понять? Это особый дар, Лешенька. Иконописец, да еще и монах, чувствует, что главное в его жизни. А что было дальше с ним? Андрей умер и был погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. О нем ходило народное предание. его чтили даже как святого. А 100 лет спустя 100-главый собор при Иване Грозном сделал постановление об иконописи. Иконы Рублева стали образцом для многих поколений иконописцев. Ныне собор постановил писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев, а от своего замышления ничего не вносить. И долгое время иконы Рублева помнили и почитали, но не видели. Как же это так? Представь себе, Леша. Вот в начале 20 века, еще до революции, хранилась в Троице-Сергиевой лавре икона Троицы, писанная Рублевым. Она была закрыта золотой ризой с прорезями для ликов. Пришло время реставрировать икону. Эту работу поручили мастеру Гурьянову. Ну-с, если все готово к реставрации, то с Богом. Давайте ризу снимем. Ой, ох, батюшки мои, ангелы небесные, не зря это народ помнит. Да постойте же. Вы что, не видите? Это разве древность? Да это 30 лет назад писано. Ваше благородие, Василий Павлович, как это может быть? Ну-ка, посмотрим. Астор, ради бога, не повредите, Василий Павлович. Сейчас зачищу фон немного, посмотрим, что там под ним. Вот он, первый слой, вот тут проступил, видите? Цвет немного другой. А над ним 3 слоя поновлений. Вот сам посуди, Алеш, какие шансы у иконы из дерева и красок пережить 500 лет с войнами и разрушениями, пожары, старение, перекраску и все прочее. Ну, мало шансов. Да, наверное, вообще нет. А иконы есть. И Троица, и Звенигородский чин, они дожили. А как ты думаешь, их автор думал об этом, когда писал? Не знаю, дед. А я думаю, что нет. Просто он делал свое дело достойно, и огромный талант у него от Бога был. Это и пронесло его творение сквозь все века.